Глава 25. Май 2025 год. Женя. Жене открылась эта истина не сразу. Она потеряла сон, постоянно прокручивала каждую деталь дела и долго не могла понять мотив убийства Караваевой. Казалось, разгадая она эту сложную загадку, как все дальше откроется само собой. Она оказалась права, стоило ей только понять, кто и за что убил Караваеву. Решающим фактором в ходе ее размышлений и предположений стала фантастическая, чудесная беременность бесплодной Натальи, которая готова была на все, лишь бы не увели ее мужа. Как теперь ей стоило только потянуть за эту ниточку, и вся картина преступления стала ясной, и тотчас обозначились мотивы остальных убийств, поразивших ее воображение. Казалось бы, кто заподозрит благополучную и, на первый взгляд, не имеющую ни единого мотива для убийства Нату Белоусову, домохозяйку, так естественно играющую роль ранимого свидетеля? Спрашивается, какой смысл ей был убивать Караваеву? Да в том-то все и дело, что ей было вообще все равно, как ее зовут и кто она такая. Ольга была виновата уже в том, что была красива и что появилась перед воротами особняка Белоусовых в момент бушующей паранойи Натальи. Все. Возможно, если бы не подозрение и шантаж домработницы, Наталья написала и об этом в своих признательных показаниях. Следующей жертвой ревнивой Натальи могла быть какая-нибудь другая девушка, и для нее тоже уже была припасена, если и не пуля, это довольно сложно, то яд или топор. Женя, перед тем, как рассказать о своих подозрениях Реброву, и сама не могла представить себе Наталью, совершающую свое первое преступление, безжалостно убивающую топором своего первого в жизни мужчину и возлюбленного Романа. В случае же с Игорем в ее сознании все поменялось. Теперь она ни за что не стала бы убивать мужа, если бы даже застала его в постели с другой женщиной. Воспринимая советы своей сестры как руководство к действию, она простила бы его, лишь бы только сохранить тот образ жизни, к которому начала привыкать и ценность которого в полной мере даже и не понимала, в отличие от расчетливой лисицы Василисы. Эта Василиса не могла допустить, чтобы сестра развелась с Игорем и нищая вернулась в Захариху. Это было бы равнозначно ее личному банкротству. Ведь с разводом сестры ей пришлось бы снова вернуться в убогую комнату и жить лишь на зарплату кассира. Исчез бы из ее жизни и многосерийный, интереснейший и интерактивный сериал, показывающий во всех подробностях жизнь ее сестры, за которым она не только наблюдала, но и принимала в нем деятельное участие. Знала ли она, могла ли предположить, что рано или поздно ее сестра слетит с оси, совершит преступление, убьет реально, как это случилось с Романом, соперницу и сядет в тюрьму? Конечно, нет. У нее был другой план, подлый, хотя и бескровный. Она намеревалась шаг за шагом окончательно разрушить психику сестры, отправить ее в лечебницу, соблазнить зятя и выйти за него замуж. Никаких тебе пистолетов, ядов или топоров. Все убийственно просто и жестко. И своим козырем в борьбе за брак с мужем сестры она считала внешнее сходство с сестрой, крепкое завидное здоровье на фоне непривлекательности больной Натальи и возможность долгое время находиться рядом с зятем, соблазняя его. Все чаще и чаще, приезжая к сестре, ночуя в ее доме, она постепенно начинала его считать уже своим. Пользуясь тем, что Игорь много работал и приезжал домой поздно, а утром уже уезжал, Василиса, постоянно отпрашиваясь с работы, практически жила у них, постепенно осваивая комнату за комнатой, маскируя свою цель обосноваться там навсегда – желанием помочь сестре по хозяйству. Домработницу решено было пока не нанимать. Женя появилась на пороге дома Белоусовых, уверенная в том, что Ната одна, и сразу же увидела страх в ее глазах. Не могла она не заметить и внешние изменения. За те несколько дней, что она ее не видела, Ната похудела, и домашняя одежда висела на ней, как на вешалке. Нехороший блеск в глазах, как если бы у нее была температура, темные круги под глазами, воспаленные потрескавшиеся губы, которые она беспрестанно кусала или облизывала. Следуя договоренности, спустя ровно 5 минут с момента, как Ната впустила Женю в дом, из машины вышел приглашенный врач-психиатр и направился следом за Женей. «Наташа, познакомьтесь, пожалуйста, это мой коллега. Он хочет поговорить с вами о вашей домработнице Светлане». «Проходите, пожалуйста». Ната пригласила посетителей на кухню и сразу принялась хлопотать, готовить кофе. Притом она старалась не смотреть на непрошенных гостей, стояла к ним спиной. Быть может, в этот момент она внушила себе, что она дома одна, что эти люди ей приснились или привиделись. Наконец она повернулась к ним, слабо улыбнулась и поставила перед каждым чашку с кофе. Села напротив доктора, готовая отвечать на его вопросы. Женя, едва расположившись за столом, вдруг сказала, что ей надо отлучиться на минутку. Ната машинально кивнула на дверь, пробормотав: «Это направо, там увидите белую дверь», подумав, что гостье надо в туалет, и вышла из кухни, оставив доктора наедине с пациенткой. Женя надеялась, что во время спокойной беседы доктор, кстати, хороший знакомый Бориса и в прошлом его благодарный клиент, оценит психоэмоциональное состояние Наты и по возможности выявит патологии. Разговор доктора с Натой записывался на скрытый диктофон. Женя так сильно нервничала, что и сама почувствовала, как у нее поднимается температура, начинается озноб, да и зубы предательски стучат, как если бы пациенткой доктора была не Ната Белоусова, а она сама. Этот визит в Сойку был тщательно спланирован, организован Женей совместно с Ребровым. Женя, уже имевшая опыт в подобных мероприятиях, когда до развязки остается один шаг и загнанный в угол преступник может быть реально опасен, решила не заниматься глупой самодеятельностью и подстраховаться, поделившись своими предположениями с Валерием. Подключила она к этому завершающему этапу расследования и Бориса. И это именно он организовал Жене встречу с психиатром Аркадием Владимировичем Лесовых. Ребров согласился не сразу. Он, профессионал куда более опытный, ведь за его плечами сотни раскрытых уголовных дел, да и преступников он повидал немало, поначалу категорически отказывался поверить в виновность Белоусовой. Он никак не мог уяснить себе мотив, толкнувший эту безобидную с виду молодую женщину на такие тяжкие убийства. Ему, мужчине, и не дано было понять, что значит для женщины, для которой бесплодие – приговор, узнать, что она ждет ребенка, что для нее это настолько серьезно и важно, что ради благополучия этого ребенка она способна на многое. Не обратил внимания Ребров и на любопытную личность свидетельницы, сестры Натальи, в то время как Женя уделила довольно много времени общению со слишком разговорчивой Василисой, которая, часто забываясь, проговаривалась, выдавала себя, уязвленную благополучием сестры и отравленную собственной завистью с головой. Найдя в Жене благодарного слушателя, она, помимо ответов на ее вопросы как следователя, забывалась и разговаривала с ней уже просто как с женщиной, с которой можно от души посплетничать про сестру. Женя, выявив убийцу и готовясь рассказать об этом Реброву, пыталась понять, как это им обеим, Нате и Василисе, удавалось так долго морочить им головы, пока, наконец, не поняла. И с этим феноменом она сталкивалась уже не в первый раз. Убийца, свидетель преступления или сообщник, ведет себя в точности как невиновный человек, но только не благодаря незаурядным артистическим способностям, а потому что он сам, движимый инстинктом самосохранения, глубинно внушает себе, что он ничего не совершал, что он чист. Вот поэтому и Василиса, все зная и понимая про сестру, вела себя соответствующим образом. Мол, мы не виноваты, что вы к нам все пристали, оставьте уже мою сестру в покое. И сама Наталья, волшебным образом стерев из своей памяти чудовищные сцены совершенных ей убийств, вела себя так, словно этого и не было. То есть все ее дальнейшие поступки, разговоры вполне себе соответствовали поведению невиновного человека. Вспомнить хотя бы ее искреннее, на первый взгляд, желание оправдать свою домработницу, которую даже Игорь попытался записать в убийцы Караваевой. Словно Светлана и не показывала ей отбитое крыло сойки, не пыталась шантажировать. Ребров неистовствовал. «Какая Белоусова, Женя, это уже перебор!» — кричал он в трубку. «Забудь об этом. Я понимаю, что ты в свое время начиталась детективов и насмотрелась фильмов, ты уж прости меня, где убийца оказывается тот, на кого меньше всего подумаешь, но только не в нашем случае. Ты что, реально можешь представить эту хрупкую, субтильную женщину с топором в руках, способную обрушить его на голову своего любовника?» «Валера, она его не только убила и похоронила. Позже, сама уже не уверенная, на самом ли деле она это сотворила, что поделать, подчас ее воспаленная фантазия наслаивалась на реальность. Она снова берет в руки лопату, но только теперь сооружает предавшему ее роману импровизированную могилу, засадив ее чертополохом, чтобы самой уже поверить в то, что он мертв. Ты пойми, она больной человек». А как долго Женя рассказывала ему про Василису, стараясь доказать, что сестра намеренно сводит Наталью с ума, стремясь в конечном счете избавиться от нее и занять ее место. Ребров был непоколебим. «Женя, при всем моем уважении к тебе, ты что, правда сама не замечаешь, как все притянуто за уши? Оставь уже эту затею, прошу тебя. Убийца изначально убивает Караваеву, понимаешь? Караваева — ее цель!» И только Борис выслушал Женю. Слушал долго, не перебивая, потом перезвонил Реброву и сказал, что им всем следует собраться и обсудить план дальнейших действий. Это он убедил его прислушаться к Жене и подключить к расследованию доктора Лисовых. Ребров вынужден был сдаться. Он не отказал бы Борису, которого уважал и мнением которого дорожил, даже если бы убийцы назвали машиниста, проходившей мимо сойки электрички. Целью этого следственного эксперимента было доведение Натальи Белоусовой до такого состояния, когда она начнет сама, может быть, даже с удовольствием, освобождаясь, давать признательные показания. Пока Женя с доктором находились в доме, Ребров с Борисом и Павлом Журавлевым сидели неподалеку в машине и слушали весь разговор, начиная с профессиональной беседы психиатра с пациенткой, которому удалось буквально через полчаса вывести Наталью на откровенный разговор, во время которого она спокойно, без истерики или эмоциональных взрывов и слез, рассказала о совершенных ею убийствах. Пользуясь тем, что при развитии чувства паранойи пациент сохраняет адекватность мышления в тех областях, которые не затрагивают его болезненные представления, доктор Лисовых и начал свою беседу с нейтральных тем, постепенно приближая разговор к тем событиям из жизни Натальи, когда она стала испытывать настоящие душевные волнения и стрессы. Первым звонком был уход отца. Женя не сразу присоединилась к ним. Она слушала их разговор с доктором, находясь за приоткрытой дверью, а потом, улучив удобный момент, вошла и тихо присела рядом, начав время от времени задавать наводящие вопросы. Ребров был в одном прав. Никто бы никогда не увидел в Наталье убийцу. Она была похожа скорее на жертву, в которую в критический для нее момент, когда она уже не может совладать со своими чувствами, вселяется дьявол, вернее, болезнь. Словно совершая задуманные ею преступления реально, однако уверенная в том, что все это происходило лишь в ее голове, она успокаивалась. И так до следующего триггера. И заставить Нату вспомнить, причем в хронологическом порядке, обо всех своих преступлениях и, главное, вызвать в ней желание их объяснить, мог исключительно талантливый психиатр. Наталью вывели из дома без наручников. При этом она выглядела на удивление счастливой и спокойной. Она покорно села в машину к Реброву, и они уехали. Женя осталась, чтобы запереть дом, после чего позвонила Игорю Белоусову и назначила ему встречу в Москве неподалеку от его офиса. Конечно, Ребров поручил ей эту миссию в благодарность за раскрытие убийств, как бы извиняясь за нанесенные им обиды и выказанное ей недоверие. Зато теперь именно ей было позволено первой один на один остаться с мужем арестованной Натальи и увидеть его реакцию на случившееся. Подолгу размышляя о Белоусовых, об их браке и о том, как могло случиться, что Ната рядом с положительным мужем не смогла стать счастливой, Женя много прочла сначала просто про айтишников и только потом о том, какие они мужья. Зачастую программистов отличает высокий интеллектуальный уровень, достаточно вредный характер. В коллективе их, с одной стороны, побаиваются, с другой – уважают, но в целом все-таки недолюбливают. Но программистам нет дела до вселенской любви, ведь они постоянно заняты чем-то серьезным, поэтому не принимают участия в офисных сплетнях, подковерных интригах и закулисной борьбе. По натуре программисты зачастую являются интровертами. Это совсем не значит, что они не хотят ни с кем общаться. Хотят, но с теми, с кем им интересно. Открою вам небольшой секрет. Интроверты очень общительны, но не со всеми. У них есть любимые собеседники, с которыми они могут болтать часами напролет или молчать, но эти собеседники должны представлять для них интерес. Информации о программистах было много, часто противоречивой, но Женя поняла одно – люди они умные, увлеченные, спокойные и, к тому же, однолюбы. Понятное дело, что и жена им нужна умная и способная развиваться, чтобы соответствовать мужу, но не всегда же так случается. Вот в этом браке, вероятно, супруги не особенно-то и разговаривали, зато у Игоря наверняка был тесный круг общения среди себе подобных, с кем он мог разговаривать часами. А дома ему было хорошо со спокойной и ласковой женой, пусть и далекой от его профессиональных интересов, но красивой, женственной, любящей уют и чистоту. Примерно таким представлялся Жене этот брак Белоусовых. Но все-таки что же говорят об этих увлеченных, серьезных, ответственных и харизматичных мужчинах их женщины, жены? Женю интересовало мнение обычной женщины, такой, какой была Наташа. Зацепившись в соцсети за один женский пост на интересующую ее тему, Женя восприняла это как крик души. Минусы жизни с мужем-айтишником. Первое. Отсутствие инициативы. Он не знает, что хочет на ужин, куда поехать в отпуск, в каком городе жить и так далее. Это все придется решать вам. Женя попыталась прокомментировать все эти минусы с точки зрения Наташи. Вот ее такой порядок вещей точно бы устроил. Она готовила бы ему то, что считает нужным. В отпуск они поехали бы наверняка либо в Захариху, либо туда, куда бы ей подсказала продвинутая в этих вопросах фантазерка Василиса. Вот уж здесь бы проблем точно не было. Второе. Скучный секс. Хорошо, если раз в месяц. Прелюдии? Нет, не слышала о таком. Никакой романтики, никакой страсти. Чувствовать себя полноценной женщиной трудно, когда вами не интересуются сексуально. Для деревенской девчонки это тоже не стало бы проблемой. Во всяком случае, если иметь в виду скромную и спокойную Нату, для которой страсть в девичестве обернулась личной трагедией, такой образ жизни был бы идеальным. Третье. Домосед. Его не вытянешь на прогулку, в ресторан, на экскурсию или к друзьям. Приходится гулять в одиночестве. Если его и вытянуть в свет, ходит с отсутствующим лицом и ждет, когда все это кончится. Самое то для Наташи. Четвертое. Инфантильный. В представлении женщин идеал мужчины – это уверенный, сильный самец. Но это не про девелопера. Готовьтесь жить с ребенком в теле мужика. Пятое. Одиночество. У вас будет полное ощущение, что вы живете в пустой квартире одна. Если у вас нет подруг, с кем можно поболтать, то в ближайшее время полезете на стену от скуки. Плюсов тоже хватает. Но девушка из обычной среды, несмотря на все эти плюсы, разочаруется в нем, как в мужчине, и убежит, только пятки сверкают. Особенно, если это красавица, привыкшая к ухаживаниям и общению. Вот айтишники и находят серых, странных мышей, которые точно не убегут, и будут нянчиться с ними, как с детьми. Инфантильный. Может быть, но это надо пожить с этим человеком, чтобы быть в этом уверенной в полной мере. Ребенок? Пусть. Что плохого, если твой муж нуждается в твоей заботе? Женя была уверена, что Наташа с удовольствием это делала, опекала, кормила, заботилась о муже, как о своем ребенке. Грубое, конечно, сравнение, но пусть даже так. Если нет подруг, зато есть сестра, с которой Наташа общалась даже слишком много, за что, собственно говоря, и поплатилась. Причем с Василисой можно было разговаривать открыто, как с близким человеком, что тоже очень важно. Гости? Они вообще бывали? Вот айтишники и находят серых, странных мышей, которые точно не убегут и будут нянчиться с ними, как с детьми. «Ната, серая мышь?» Женя не смогла ответить себе на этот вопрос. Может, не совсем удачное и корректное сравнение, но человек она и правда тихий, зато преданный, это точно. И вот теперь Женя поджидала в кафе этого монстра-айтишника, непонятного для нее человека и в то же самое время вполне себе адекватного, спокойного, приятного в общении. Как он сейчас поведет себя? Как отреагирует на известие о том, что его жена – убийца? Игорь, войдя в кафе, сразу же нашел взглядом Женю, улыбнулся ей и ускорил шаг. Высокий, статный, русоволосый, он подошел к столику, поклонился Жене в знак приветствия и сел напротив нее. Какие же у него яркие голубые глаза и ни капли тревоги во взгляде. Он выглядел как человек, которого оторвали от любимого дела лишь для того, чтобы уточнить какие-то детали расследования, ни в коей мере не касающиеся конкретно его семьи. Поэтому приветливая, спокойная улыбка. «Я рад вас видеть, но давайте уже поскорее». Примерно так. «Игорь, скажите, пожалуйста, вы никогда не замечали за вашей женой каких-нибудь странностей?» Вот такой фразой Женя планировала начать разговор. Но вместо этого бухнула, сама испугавшись своих слов. «Вашу домработницу убила ваша жена, Игорь». «Ну где же твоя реакция, айтишник? Где?» Не было ее. Точнее, она была, заключалась в его молчании. Он смотрел куда-то мимо Жени и молчал. И глаза его вдруг начали медленно наполняться слезами. Веки и нос порозовели, и вот слезы покатились по впалым щекам, по губам, пока, наконец, Игорь не схватил щепотью сразу несколько тонких салфеток из салфетницы и не промокнул ими свое мокрое лицо, затем скомкал их в шарик и отшвырнул от себя. И ни слова ведь не сказал. Женя вдруг поняла, что не готова с ним разговаривать, что слишком много на себя взяла, что в данной ситуации с Игорем должны были говорить на сухом казенном языке. Быть может, тогда бы он как-то и среагировал, хотя бы вынужден был отвечать на вопросы. Сейчас же она смотрела на него, силясь понять, что он испытывает. Удивление, потрясение, разочарование или наисильнейший шок. И тогда она не нашла ничего лучше, чем спросить. «Вы знали об этом?» И снова молчание. «Наташу арестовали, Игорь. Ее обвиняют в тяжких преступлениях. Вы жили с ней? Она ваша жена? Скажите, вы действительно ничего не подозревали, не знали?» И вдруг он сказал, не скрывая своего презрения. «Это вы от бессилия, что ли, подумали на мою жену? Это так профессионально сработали? И теперь приехали ко мне, чтобы сообщить о том, что моя жена Ната, вся вина которой заключалась в том, что она приняла на работу Светлану, обвиняется в ее убийстве? Я так понимаю, что кроме нее подозреваемых нет? Вы вообще понимаете, что говорите? Вы знаете, что Ната ждет ребенка. Зачем ей было убивать свою домработницу?» И тогда Женя, мысленно спрятавшись под стол, поскольку чувствовала себя на редкость неуверенной и слабой, если вообще не самозванкой и обманщицей, взявшей на себя непосильную миссию, тихо, но вполне четко изложила Игорю суть признательных показаний Натальи Белоусовой. Получается, что она убила своего приятеля Романа, потом Караваеву, после Светлану, потом ранила вашу беременную сотрудницу. Но если с Романом еще можно понять, то Караваеву-то за что? Женя собиралась было уже объяснять душевное состояние Наташи, толкнувшей ее на убийство Ольги Караваевой, как поняла, что не может этого сделать. Что бы она сейчас ни сказала, как бы ни пыталась растолковать ему все нюансы психического состояния его жены, он все равно не был готов это воспринять. «Возможно, этого всего бы не случилось, если бы вы рассказали вашей жене о том, что произошло с вами за несколько дней до вашей свадьбы. Что вы имеете в виду?» «Авария. Вы же сбили на пешеходном переходе беременную женщину». «Но, как вы узнали, она не могла рассказать. Мы с ней договорились». «Наши люди проследили за вами. Вы часто навещали одну семью, точнее, женщину с двумя детьми. Соседи рассказали нам о том, как вы решили загладить свою вину, как кардинальным образом помогли этой женщине, оплатили ее роды, наняли няню для ее маленькой дочки, что содержите их всех». «Ну да. К тому же я сбил ее не на пешеходном переходе. Она появилась на дороге неожиданно. У ее ребенка выкатился мяч на дорогу. Никто бы не смог затормозить. Да и удар был не сильный, Рита не пострадала. Но при чем здесь Наташа? У меня же с Ритой не было никаких отношений. Я просто помогал им, вот и все». «А ваша жена ревновала. Она умирала от ревности и очень боялась, что у вас есть еще одна семья и что вы уйдете туда. Вы, Игорь, так неосмотрительно оставляли на каждом шагу улики, какие-то предметы, купленные для детей или беременной женщины. Вы, сами того не понимая, медленно сводили с ума и без того нездоровую женщину». Женя говорила, рассуждала, пытаясь и сама понять, на самом ли деле убийство не произошло, будь Игорь откровенен с женой. «Вы ошиблись. Ната не могла. Не могла. Это не она. Ната — близкий мне человек. Мы живем вместе. Как вы думаете, неужели, если бы у нее были такие проблемы, она не поделилась бы со мной?» «Но вы же не поделились с ней этой историей с наездом. Вы не хотели ее травмировать перед свадьбой, ведь так? А вы думаете, что ваша жена, изо всех сил держась за ваш брак, рассказала бы вам, что с ней творится и чем все закончилось? Думаете, она рассказала бы вам о том, что убила Романа, а потом Караваеву? Тем более, что уже очень скоро ей стало известно, что эта женщина не имеет к вам никакого отношения. То есть она убила постороннего человека, не имеющего к вам никакого отношения, что она просто постучалась к вам, чтобы спросить про Бориса, к которому приехала без предупреждения. Возможно, она просто хотела узнать, известно ли вам, как часто он бывает в своем новом доме. А Наташа, сжигаемая ревностью, в каждой женщине уже видела соперницу». «Так чего же Караваева не позвонила этому своему Борису, чтобы спросить, приедет ли он вообще домой или останется в городе? Зачем было тревожить соседей?» «К сожалению, мы никогда об этом не узнаем. Можно только предположить, что она до последнего хотела, чтобы ее приезд был для него сюрпризом». «Да уж, сюрприз». Разговаривая с Игорем, Женя вдруг поняла, что он вряд ли до конца осознает, что произошло, и что, рассуждая о Караваевой, он словно сам отвлекает себя от главного. Он не мог принять тот факт, что его жена – убийца. Женя только сейчас поняла, зачем ей самой нужна была эта встреча. Ей хотелось понять, знал ли Игорь обо всем, догадывался ли. Но она, как ни старалась, так ничего и не поняла. Ей стало стыдно за эту встречу, за то, что она потревожила его напрасно, что уже совсем скоро ему и без того придется разговаривать о жене со следователем, А сейчас, получается, она только преждевременно нанесла ему рану в самое сердце. Пора было сворачивать беседу. Но как? Даже этого она не знала. И в какой же раз пожалела о том, что вообще ввязалась в это дело? И кто она вообще такая, чтобы так глубоко вмешиваться в судьбы людей? Не лучше было бы, если бы расследованием занимались профессионалы. Но тогда и дело-то, скорее всего, не раскрыли бы, и Наташа осталась бы на свободе. От этих мыслей Женя покрылась мурашками. На свободе? Но сколько еще людей она спокойно бы душила, травила, убивала? Так может, все-таки не напрасно я так много времени потратила на разгадку этого дела? Как же вовремя позвонил Ребров. Он попросил ее прислать адрес кафе, где она находится. Еще немного ей оставалось играть роль помощника следователя, после чего она с легким сердцем передаст Игоря настоящему профессионалу. На этом ее миссия в этом деле будет закончена, и она вернется домой, к семье, обнимет Бориса, поцелует Мишу и забудет обо всем, чем она жила последние дни. «Этого не может быть! Поймите, НАТО на это не способна!» Взволнованный голос Игоря вернул Женю в реальность. «Игорь, но она же сама во всем призналась». «Этого тоже не может быть! Понимаете, НАТО — девушка с тонкой душевной организацией. Она слабая, понимаете? Я сразу это понял, когда только встретил. Она нуждалась в крепком плече, чтобы не потеряться в этом мире». Она и уборщицей устроилась, чтобы не сталкиваться с людьми. Она интроверт и живет в гармонии с собой. Да, вы правы, возможно, я и совершил ошибку, не рассказав ей о наезде. Но поверьте, если бы рассказал, было бы еще хуже. Я испортил бы ей жизнь этим признанием. Она окончательно потеряла бы покой и переключила бы все свое внимание на Риту. Я же знаю ее». Могла бы отказаться от свадьбы, сказала бы, что сейчас не до этого. Вот поэтому я и промолчал, хотел сам решить проблему и решил. И все-таки, Игорь, как вы объясните, зачем она призналась во всем? Догадка, вызванная ее же, казалось бы, невинным вопросом, но страшная в своей запоздалой ясности, заставила задать Игорю еще один вопрос. «Скажите, Игорь, у вас сохранились фотографии с той выставки детского рисунка? Кажется, она называлась «Солнечный круг».»